Глава 6. Элизабет каждый год отправлялась в Швейцарию кататься на лыжах. Мы, Кирстен, моя жена и одновременно исполнительный директор, и много больше в Нексус-институте, и я, также собирались в этом году в Санкт-Мориц. Помимо всего прочего, почти 83-летняя женщина собиралась преподать нам урок катания на лыжах. Она не понимала, как это мы, будучи на поколение моложе ее, до сих пор этого не освоили. Меня же гораздо больше интересовало продолжение того, что она назвала нашим другим разговором. После того, как Джо ушел из Ривер-кафе, она достала из своей сумки большой толстый запечатанный конверт со словами «Это сюрприз! Распечатай его в отеле и утром позвони мне». Но мы не поехали в Швейцарию, и долгий разговор по телефону 7 января оказался моим последним разговором с ней. За неделю до нашего отъезда у Элизабет, которая никогда не болела, началось вдруг воспаление легких. 8 февраля 2002 года она умерла. В стране, где подростком мечтала о карьере пианистки, и где ее родители, Томас и Катя Манн, провели последние годы жизни. Там и она похоронена, в фамильном склепе, в Кильхберге, у Цюрихского озера. Вместо того, чтобы отправиться в Швейцарию, я остался дома, в своей библиотеке, окруженной книгами Томаса Манна и писателей, близких ему по духу. Вспоминая свой последний разговор с Элизабет, я стал перелистывать «Поэзию и правду Гёте». И не могло быть случайностью, что мое внимание привлек эпизод, где поэт описывает, как в конце своей жизни, в 1824 году, он наткнулся на письмо прославленного немецкого гуманиста Ульриха фон Гуттена. В письме, написанном 25 октября 1518 года, своему другу Виллибальду Пиркхаймеру, фон Гуттен сообщает, что он и вправду хотел бы принадлежать к благородному сословию, но не к тому, в которое попадают за особые заслуги или по праву рождения. Принадлежность к благородному сословию, приобретенная по воле случая, не имеет для меня никакой ценности. Я ищу источник благородства в другом месте и черпаю из него. Это письмо – важнейший документ времени, когда вновь родилась на свет идея «nobilitas literaria». Истинная аристократия – это аристократия духа. Классика. Науки, но также красота и формы. Придворный Бальдасаре Кастильоне и его выступление в защиту «Спеза натура» изящной небрежности относятся к этому времени. Существуют для того, чтобы человек мог открыть свое высокое достоинство. Когда Гёте, 300 лет позже, читает письмо фон Гуттена, он настолько захвачен его значением для своего собственного времени, что обширную часть письма публикует в своей биографии «Dichtung und Wahrheit». Я читал и перечитывал эту часть письма, но по той или иной причине не только не находил в себе убежденности, но испытывал даже некоторое раздражение против положения, которое там защищалось, что благородство духа есть идеал познания. Разве Джо в своей симфонической кантате имел в виду знание? Разве идеал познания, восходящий к XVI веку, тот самый, который, согласно Элизабет, должен подходить к веку 21-му? Из произведений ее отца я уяснил важную роль «Bildung» – образования. Однако великий писатель стал свидетелем предательства как раз тех, которые обладали весьма многими знаниями. Предательство интеллектуалов. Нет, благородство духа – нечто большее, нежели провозглашенный XVI веком идеал знания. Джо это знал, Томас Манн это знал. А что Гёте тоже знал это, стало мне ясно, как только я начал читать его жизнеописание. О том, что является самой сутью благородства духа, он узнал очень рано благодаря одной книге «Этике» нидерландского философа, еврея Сефарда Баруха Спинозы. Именно в этом трактате 1677 года о Боге, природе человека, человеческом духе Гёте находит убедительный ответ на свои вопросы о правильной жизни, истинном счастье и истинном смысле свободы. Силу этого произведения Гёте видел не только в математической точности и ясности аргументации, но прежде всего в том, что своей жизни Спиноза сумел придать форму, соответствовавшую его строгим высоконравственным жизненным принципам. Из того, что Гёте пишет о Спинозе, мне скоро стало ясно, что воспеваемая Джо «Mighty Woman», статуя свободы, которая приветствовала его так же, как и Элизабет в гавани Нью-Йорка, могла быть ничем иным, как духовным чадом, гордой символической дочерью нидерландского философа. «Пройди по его следам», — советовала мне Элизабет. «Не в Нью-Йорке, не в Швейцарии, не в Германии, но в моей собственной стране, в Нидерландах, попытался я найти следы утраченного жизненного идеала. В последующие недели я погружался в произведение человека, которому в столь высокой степени было свойственно благородство духа».